Вот почему само деление на верх и низ людям подсказала природа. Ну а как воспользоваться этой подсказкой, они решили сами. Сохранив эту старую традицию, сыны Солнца разделили свое царство по иному принципу, отразившему их новый взгляд на мир. Они по-новому спланировали и перестроили, естественно, руками подданных, гигантскую каменную колыбель и одновременно главную мастерскую своей выдающейся цивилизации. Вряд ли мог представить Манку Капак, во что превратятся через несколько столетий те шалаши и дома, с которых началась история одного из самых выдающихся городов древности, столицы Тауантинсую, города Куско. Но кто построил в Куско первый дом и первые шалаши? Кто приказал их соорудить? Мы знаем, а кто выполнил этот приказ? На этот вопрос современная наука отвечает почти без колебаний и отвечает однозначно: долину заселяли такие же, как инки, племена индейцев кечуа. Они и стали подданными инки и строителями Куско. Это подтверждается многими прямыми и косвенными доказательствами. Прежде всего, не только Куско, но и вся долина и прилегающие к ней обжитые районы высокогорья являлись ареалом расселения индейцев кечуа, единым этнокультурным центром этой большой языковой семьи индейцев. Далее. Мы знаем, что сыны Солнца признавали инками по привилегии только и исключительно индейцев кечуа. Они первыми вошли в состав их будущей империи, когда Куско был лишь одним из многих городов государств кечуа. Конечно, первыми к инкам могли прийти те, кто находился рядом. Именно инки по привилегии как раз и жили в предместьях Куско, образуя вместе с другими кечуа плотное и достаточно широкое кольцо поселений, центром которого была столица инков. В непосредственной близи от Куско и сегодня стоят развалины крупных городов-государств, принадлежность которых к кечуа не вызывает сомнений. Правда, иногда высказываются предположения, что они были возведены самими инками, однако более детальные исследования решительно опровергают такие предположения. И хотя сами города во многом повторяют друг друга, трудно понять, зачем возводились гигантские оборонительные сооружения каждого из них, если строителям не приходилось опасаться своих соседей. Нет, глядя на каменные бастионы Куско, Писака и других городов кечуа, не приходится сомневаться, что они создавались именно для защиты от беспокойных соседей, которыми были те же кечуа. Титанические сооружения Куско потрясают воображение даже современного человека. Но крепости, храмы и дворцы Куско только теперь, превратившись в развалины, стали памятниками. Трудно поверить, что их построили голыми руками, одними только руками люди этой древней страны. И строили они не памятники, а самые обычные крепости, храмы и дворцы. Правда, не для себя, а для божественных сынов Солнца, нуждавшихся в земных пристанищах и убежищах от не менее земных врагов. И уж совсем обидно, когда человек нашей просвещенной эпохи пытается унизить, преуменьшить, свести к нулю достижения другого и не менее прекрасного человека, приписывая все эти сооружения неким инопланетянам или обязательно вымершим сверхчеловеком. Это происходит потому, что мы все еще плохо знаем наше прошлое. Прошлое аборигенов Нового Света — частный и, возможно, самый типичный случай. Просто удивительно, что есть еще люди, которые не хотят понять, что только знание прошлого может служить надежной основой для правильного понимания настоящего, не говоря уже о будущем. Однако возвратимся к Манку Капаку. прекрасных природных условиях долины, куда он пришел по указанию своего отца Солнца, Манко Капак убедился сразу же.